наступили совсем другие времена. Что предчувствовали, предвидели многие интеллектуалы этой эпохи. Например, Никола Макиавелли, молодой еще вполне человек, после смерти Лоренцо писал: «Никогда еще не только Флоренция, но вся Италия не теряла гражданина, столь прославленного своей мудростью и столь горестно оплакиваемого своим отечеством». Не только отечеством, юным Микеланджело тоже. И дальше продолжаю цитату из Макиавелли. «И небо дало весьма явные знамения бедствий, которые должна была породить его кончина. Между прочим, молния с такой силой ударила в купол церкви Санта-Репарата, что значительная часть его рухнула, вызвав всеобщее изумление и ужас. Не раз еще будут вспоминать сограждане, флорентийцы, это ужасное событие, эту молнию, этот знак того, что времена изменились». Они действительно изменились. Сын и преемник Лоренцо совершенно недостойный своего отца, что нередко бывает в жизни. По имени Пьеро был совершенно другим человеком. Мелкий, тщеславный, думающий о себе, а не об искусстве и науке, и не о родном городе. Микеланджело понял, что это совсем другая жизнь, да его и не удерживали, и он вернулся в скромный дом своего отца. Пытался ваять, творить, заказчиков не было, средств тоже. Пьеро вдруг вспомнил о Микеланджело, но как вспомнил? Во Флоренции неожиданно выпал снег. Это большое событие для теплой Италии. И Пьеро захотелось устроить придворные развлечения из этого события. Он призвал Микеланджело и поручил ему вылепить скульптуру из снега. Микеланджело это сделал. И, наверное, сделал гениально. Но нетрудно представить, сколь недолгой была жизнь этой скульптуры. Для Пьеро Микеланджело с его невероятным талантом, несомненной одаренностью, был чем-то вроде причудливой вещицы, интересной и развлекательной. Он смотрел на него так же и гордился, скажем иронически, им так же, как, например, своим скороходом-конюхом, который замечательно быстро бегал. Причудливая вещица. Этот человек не мог стать и не стал настоящим патроном-покровителем Микеланджело. Он попробовал остаться в доме Пьеро, но это была совсем другая жизнь, не похожая на то, что было при Лоренцо. В городе накалялись страсти. Кипело и крепло недовольство бездарным правителем Пьеро, который совершал политические и экономические ошибки одну за другой. И как всегда в такой момент, на такой почве, появляется человек, появляется личность, которая эти страсти талантливо подогревает. Этим человеком был Джероламо Савонаролла, годы жизни 1452-1498. Удивительная личность. Его дед был знаменитым врачом и ученым. Савонаролла в юности получил гуманистическое воспитание, интеллектуальное развитие, но разочаровался в тех ценностях, которые ему прививали с молодых ногтей. В возрасте 23 лет, в 1475 году, он бежал из дома и бежал в монастырь, орден доминиканцев в Болонье. Там этот человек сформировался как истовый, фанатичный поклонник чистоты католической веры. Он изменил свой взгляд на культуру Возрождения, на тот, который стал противоположным его воспитанию. Он начал читать проповеди о греховности светских радостей, наслаждений, в том числе наслаждений искусством. С 1479 года он проповедовал свои идеи в Ферраре, затем во Флоренции, в Брешии. К 30 годам он стал влиятельным проповедником во Флоренции, а затем настоятелем монастыря святого Марка во Флоренции. Он обличал Лоренцо, которому остался год жизни. Он бичевал его и говорил, что он тратит деньги на то, что недостойно, что надо думать о бедных людях. И ведь надо. И вроде бы благородные идеи. Снисходительность Лоренцо, как всегда, была довольно велика. Он даже пришел послушать проповеди Савонароллы. Но Савонаролла становился все более и более резким обличителем. тиранов. После ухода Лоренцо из жизни он стал просто духовным лидером города, прежде всего городских низов. И в 1494 году Савонарола, безусловно, способствовал падению тирании Пьеро, провозглашению республики во Флоренции и стал самой влиятельной фигурой в этой республике. Он прославился тем, что сформировал из флорентийской молодежи некое подобие полиции нравов, как сказали бы в другие времена, отрядов молодых людей, которые следовали за ним, верили ему и начали бороться по его наущению с тем, что он считал греховным, в частности, с искусством, с культурой, которая при Лоренцо в сущности и правила республикой. Они устраивали шествия, они устраивали мрачные процедуры, которые называли сожжением суеты. В огромных кострах полыхали произведения искусства, ювелирные изделия, картины, в том числе и замечательные произведения современников Савонаролы, флорентийских художников. В это мрачное время, в этой мрачной обстановке Микеланджело не увидел своего места. А главное, в его душе боролись странные, противоречивые чувства. Савонарола обличает, бичует все то, что так дорого было Лоренцо Великолепному и юному Микеланджело. Но вместе с тем, в его словах, в его стремлении улучшить этот мир и помочь бедным, беззащитным людям, душа художника, гениального художника Микеланджело, ощущала справедливость, правоту. В этих страшных противоречивых чувствах он просто бежал из Флоренции и Савонаролы. Он бежал в Болонью и там нашел приют в семье Альдовранди, которая приняла его очень тепло. Город заказал ему скульптуры для церкви святого Петронио. Это главный собор Болоньи. Замечательное, огромное архитектурное сооружение. Микеланджело сотворил такую красоту, что-то настолько выпадающее из общего контекста времени, эпохи, болонских художников и скульпторов, что вызвал страшный приступ ревности и даже ненависти со стороны болонских мастеров. Они стали грозить художнику смертью. Зависть, страсти, вызываемые его необычностью, его непривычностью, его нестандартностью, начинают преследовать этого человека. Под угрозой смерти он возвращается во Флоренцию. Там продолжается борьба за чистоту католической церкви, веры. Продолжаются страшные сцены с сожжением суеты или кострами покаяния, как их называют. Но звезда Савонаролы должна была закатиться достаточно быстро. В 1497 году Савонарола отлучен римским папой от церкви. Синьория Флоренции, увидев большую угрозу в прямом конфликте Савонаролы с папством, а Савонарола требовал созыва собора, низложения папы. Флорентийские отцы города поняли, что это очень опасно, и предпочли арестовать Савонаролу. Арест Савонаролы, суд над ним и страшная казнь. Он был повешен, труп его прилюдно, с шумом, сожжен. Толпа, которая недавно поклонялась ему, злорадствовала, глядя на эти жестокости. Все это для Микеланджело опять было ужасным испытанием. Он не мог найти своего места в этой страшной антитезе поддержки, безоглядной поддержки искусства со стороны покойного покровителя Лоренцо Великолепного и страшного обличения этого же искусства как занятие сытых, самодовольных, богатых людей со стороны пламенного Савонаролы. Он чувствовал, что Савонарола не прав, но в чем-то и прав. Идея справедливости в его голове не могла быть противоположной искусству. Но в этой накаленной атмосфере после Савонароловской Флоренции ему места не было. На его пути был Рим. Еще в 1496 году, то есть еще при Савонароле, Микеланджело получил приглашение в Рим от кардинала Риарио. в расчете на то, что там он получит заказы, найдет покровителей. Но дело пошло не так. Заказы, как писал сам Микеланджело, были не твердые. Ясности не было. В Рим бежал Пьеро Медичи, изгнанный флорентийцами, и заказал Микеланджело статую. Ну, кажется, вот теперь заказчик. Но это не тот заказчик. Микеланджело писал: «Я взялся сделать статую для Пьеро Медичи и купил мрамор, но даже не начал работу над нею, потому что он не выполнил того, что обещал мне. Я предоставлен таким образом самому себе и делаю статую для собственного удовольствия». Ах, не только в оплате было дело. Он не мог работать для этого Пьеро Медичи. Нужны были другие люди. Нужны были другие источники вдохновения для этого уже созревшего гения. И они нашлись. Вскоре после получения известия о казни Савонаролы, которое Микеланджело воспринял сложно, напряженно, много думал об этом, метался, не видел своего места в Риме, и все-таки вскоре после прихода этого известия он получил заказ. Посланник французского короля Карла VIII, аббат знаменитого монастыря и собора Сен-Дени, Жан Вилье, только что стал кардиналом и решил на радостях, так сказать, подарить Риму выдающееся произведение искусства. Он именно так сформулировал свою мысль: «Хочу подарить выдающееся произведение». И нашелся человек, который сказал: «Я знаю, кто может изваять выдающееся произведение». Это был банкир по имени Якопо Галло. Цитирую его письмо. Скорее даже расписку. «Я ручаюсь, что названный Микеланджело закончит названную вещь в течение года, и что это будет лучшим мраморным изваянием, которое Рим сумеет показать в настоящее время, и что ни один художник в наши дни не сумеет сделать более совершенного». Какая удивительная пророческая расписка или поручительство. Если бы я не знала, что он был банкиром, я бы сказала: он прорицатель. Он даже немножко ошибся. Он говорил, что ни один художник в наши дни, в его дни, не сумеет сделать ничего более совершенного. Вряд ли он представлял, что пройдут сотни лет, не одна сотня, и ни один художник не сумеет сделать ничего более совершенного. Ибо это была скульптура, ныне находящаяся в соборе Святого Петра в Риме и имеющая название «Пиета». Ему заказали этот сюжет. Микеланджело работал на заказ. И 23-летний гений изваял скульптуру, стоящую, как я уже говорила, на мой взгляд, над массой самых великих, самых замечательных произведений искусства. Больше всего меня поражает в ней то, что это делал юноша. Это сотворил человек в 23-летнем возрасте. И на заказ его просили представить сюжет. Мадонна, Богоматерь, оплакивает своего сына Иисуса, снятого с креста. Жестокий, трагический сюжет. И говорили заказчики, что они просят изваять скульптуру в человеческий рост. Скульптура оказалась больше. В ней все удивительно. Сидящая Богоматерь, если она встанет, окажется выше человеческого роста, выше сына, которого она держит на коленях. Сидящая Богоматерь — это юное, прелестное существо, во много раз, намного моложе своего мученика-сына, которого она держит на руках. В чем дело? Что здесь сказал, хотел или не хотел? Сказал помимо своей воли гений Микеланджело. Один из его биографов, Кандиви, сообщил нам, что сам автор Микеланджело говорил, почему Мадонна так молода. По его мнению, целомудренные женщины остаются молодыми. А также он говорил о том, почему Иисус выглядит много старше своей матери. Иисус должен быть изображен старше того возраста, в котором он пострадал, ибо опыт и страдания состарили его преждевременно. Он заложил идею в эту скульптурную группу. Идею христианскую, да, безусловно, но и выходящую за рамки христианства, общечеловеческую. Мне очень близки слова, которые написал об этой скульптурной группе наш российский искусствовед Лазарев. Эта скульптура, написал он, горе всего человечества. Вот понятый масштаб того, что сотворил 23-летний молодой человек Микеланджело. Горе всего человечества. Скорбь о несправедливости, о нелепом устройстве мира, где прекрасное всегда в опасности, где доброта, призыв гуманности не слышны, где гибнут самые светлые личности, а прелестные чистые души, их матери и другие чистые души, их оплакивают. Микеланджело, видимо, сам прекрасно понял, что появилось на белый свет из-под его резца. Ибо ночью, когда скульптура была уже готова, он пробрался тайком в собор и вырезал на скульптуре свое имя. Единственный раз в жизни. Масса его произведений остались неподписанными, растворялись, исчезали в реке времени. А это, занимающее особенное место и в его творчестве, и в его жизни, и в жизни, в духовной жизни всего человечества, подписано его именем. Микеланджело Буонаротти.